Эпилог. Ной. 1 ноября. Мой день рождения. Шарлотта ведет меня по извилистой, покрытой листвой дорожке, той самой, по которой я поднимался 4 года назад. Моя рука лежит поверх ее руки, но она идет медленно. Для нее тут темно, еще не рассвело. Я чувствую, как напрягаются под моими пальцами ее мышцы. Она нервничает в столь странных окрестностях, но не останавливается. Она очень храбрая, моя Шарлотта. Мы поднимаемся на самую вершину, и я ощущаю вокруг открытое пространство. Мне жарко, тело покрылось потом, хотя солнце еще даже не встало, но оно взойдет, и Шарлотта будет готова к тому времени. Я сажусь на каменистую землю, подняв колени. Шарлотта опускается рядом со мной. Слышится щелчок ее скрипичного футляра, и грудь теснит от предвкушения и любви. Боже, как же я ее люблю! Люблю Шарлотту всей душой. Люблю так сильно, что мысль о том, чтобы выждать еще хоть день перед тем, как попросить ее руки и сердца, кажется мне совершенно нелепой. В моем чемодане в отеле спрятана маленькая коробочка. Я знаю, мы молоды. Но, как однажды сказал мне один мудрый человек, в данности есть покой. И я могу просить Шарлотту стать моей женой, поскольку злость, ненависть и острое чувство несправедливости давно покоятся с миром. Они никогда более не воскреснут и не причинят ей боль. Я осуществил задуманное и стал тем человеком, который будет ее партнером во всем. Всю свою горечь оставил позади. Сейчас моя жизнь кардинально отличается от той, какую я вел раньше. Когда я впервые услышал, что ослеп навсегда, мой разум заполнило все то, что я никогда не увижу и не сделаю снова. Теперь я вижу красоту в другом, в смехе Шарлотты, в ее голосе и музыке. Ощущаю в ароматах молотого кофе, сгоревшей спички, барбекю в доме родителей Шарлотты или моих. Чувствую, когда прикасаюсь к ней, обнимаю ее и занимаюсь с ней любовью. Когда танцую с ней, а ее макушка касается моего подбородка. Я вижу ее в шрифте Брайля, который скрупулезно изучаю, набирая текст своей книги. Я надиктовал ее, проходя тернистый путь по Европе. Я пишу мемуары, есть ли более претенциозное слово, сомневаюсь. Но тем не менее именно их я и пишу. Воспоминания о несчастном случае и о том, что случилось позже, о пройденном в одиночку тяжелом путешествии по Европе, о поездках по всему миру с Шарлоттой, где она играла в позолоченных концертных залах и собирала аншлаги, о нашей совместной жизни, которая намного полнее и богаче той, что я вел до несчастного случая. Юрий хочет опубликовать мою книгу, и, возможно, я отдам ее ему. Но сейчас мои мысли были заняты другим. У нее еще нет названия, зато есть посвящение. Шарлотте, конечно, Шарлотте. Без нее я бы сидел в своей затхлой комнате, слушая, как другие читают мне книги, каждый день понемногу умирая внутри. Было приятно думать, что, возможно, я и сам бы нашел избавление от боли и горечи, но зачем? Это ни к чему. Мне больше не хочется проклинать все и вся, гневно тряся кулаком в пустоту небес. Я обрел свою надежду, свои оттенки серого. Я больше не прыгаю из самолетов, но все еще парю, ощущаю бегущий по венам адреналин, когда меня переполняет любовь к Шарлотте. Я чувствую его сейчас, когда она касается моей руки. Уже скоро. Ты готов? Кивнув, я закрываю глаза в ожидании. Шарлотта с тихим вздохом начинает играть. Ее скрипка поет низко и напряженно, сдержанно. За чернильно-черной завесой моей вселенной рождается легкое свечение, тлеющее красными угольками на линии горизонта. Звучание скрипки становится нежнее и выше, и я вижу разливающийся свет. Вижу! Мелодия скрипки рисует мне, как свет неспешно проливается на зеленый лес, начинающий пылать медью. Я вижу извивающуюся внизу белую реку, сверкающую там, где ее коснулись солнечные лучи. вижу медленно проявляющиеся на свету руины. Шарлотта долго держит низкую ровную ноту, а потом скрипка взрывается. Смычок летает по струнам, и я вижу, как солнце вырывается на свободу в огненно-красном и сияюще-желтом венце. Грудь теснит, и сердце щемит так, что я едва могу вздохнуть. Шарлотта играет восход, каждой нотой, словно кисточкой, разукрашивая живую картину. Ноты вспыхивают вокруг фейерверками, погружая меня в буйство красок и звуков. Мои бесполезные глаза жгут слезы, и я вижу этот рассвет. И ко мне приходит мучительное осознание. Теперь только так я и смогу его видеть. Следы былой боли и горечи развеиваются на ветру навсегда. Последняя нота парит в воздухе. Зашедшее солнце рассеивает ночь, и наступает новый день. Я закрываю глаза ладонью, плечи трясутся. Шарлотта обвивает меня руками, я нахожу пальцами ее лицо, ее нежные щеки и полные губы. «Я видел его, Шарлотта», — шепчу я. «Видел рассвет». Она кивает, я чувствую это, и, отпустив меня, прерывисто вздыхает. Меня словно магнитом притягивает этот сорвавшийся с ее губ звук, и я целую ее, потому что она одарила меня всем, чем только можно. Я слеп, но больше не потерян во тьме. Будущее с Шарлоттой бескрайне и ярко. И над этим горизонтом, нашим горизонтом, я вижу вечность. Эмма Скотт. «Свет между нами». Издательство «Эксмо». Текст читали Амир Рашидов и Марьяна Антонин-Шестакова.